Глава пятая. И снова в бой. Этот одинокий к тому времени зашел в палатку, и его падение в грязь лицом осталось никем не замеченным. Бах, бах, бах! Переключив внимание, занялся я тройкой, что стояла у дерева. Пуля на такую дистанцию летит более 8 секунд. Отправил я все пули меньше, чем за полторы. И результат такой молниеносной атаки не заставил себя долго ждать. Вот первая пуля поразила находящегося ко мне спиной в затылок. Вот его кровь попала на стоящих рядом с ним. Вот пока еще оставшиеся в живых изумились, впали в ступор и, широко распахнув глаза, смотрят на падающего собеседника. Вот в их бестолковые головы приходит понимание происходящей ситуации, а вместе с пониманием в эти самые головы прилетает и выпущенный в них свинец. В магазине к тому времени остался всего один патрон. Им я уничтожил второго гуляющего по поляне. Быстро снарядил новую обойму и прицелился в первую пятерку, что укрывалась от непогоды под навесом. Удивительно, но смерть предыдущих 5 диверсантов, у сидящих за столом, не вызвала никакого интереса и не была вообще ими замечена. Впрочем, этому имелось логическое объяснение. Игроки занимались картами, и им было неинтересно происходящее вокруг. А если учесть, что звуков выстрела они не слышали, а их соратники умерли беззвучно за короткий срок секунд в 5, то пока никто ничего заметить не успел. Я, воспользовавшись этим, сосредоточил свое внимание вместе с наведенным стволом на самом крайнем правом столике слева, решив начать уничтожение именно с этой компании. И такое решение было обусловлено тем, что за самым правым и центральным навесами сидело по 5 человек за столом. А это означало, что на устранение каждой из групп нужно будет по одной обойме, без перезарядки. А вот под крайним левым, 3-м навесом, за столом устроился 6 игроков. То есть в связи с тем, что магазин моей винтовки был рассчитан на 5 патронов, для полного уничтожения всей данной компании требовалась перезарядка. А это пара лишних секунд, за которые другие противники могут прийти в себя и укрыться от поражающего их огня. Такого я допускать не хотел. Кроме того, очередность справа налево давала шанс на то, что противники с дальних друг от друга столов не увидят, как одна из их компаний падает под обстрелом. Ну а если все же заметят и заподозрят неладное, то они сразу поймут, что именно там происходит, ведь расстояние между крайними лагерями около 60 метров. Бах! И тот, кто сидел ко мне спиной, раскидывая мозги, падает головой на стол. Его комрады пока не понимают, что происходит, а потому поочередно присоединяются к усопшему, так и находясь до последнего мгновения в неведении. Вначале умерли 2 сидевших рядом, а затем те, кто напротив. Никто из них не успел даже тревогу поднять, настолько быстро все произошло. Но все же кое-что они сделать смогли. Непроизвольно, конечно, но тем не менее своими резкими движениями мертвых тел они таки умудрились привлечь внимание центральной компании. И, скорее всего, ту компанию удивило не то, что сидящие неподалеку их комрады все разом прекратили переругиваться за игрой и кидать на стол карты. И не то, что 3 из них в одночасье уткнулись в стол, перестав дышать и подавать признаки жизни. А то, что те 2, получившие пули в лоб, от энергии удара упали не на стол, как их подельники, а свалились с лавочек на землю. Такое неадекватное поведение и сумело вызвать ненужный интерес и ажиотаж под центральным навесом. Они даже успели что-то сказать своим лежащим под столом комрадам, прежде чем начали умирать. Нужно сказать, при атаке на эту компанию все происходило практически точно так же, как и несколькими секундами ранее. Вначале я застрелил тех, кто сидел спиной ко мне, а уж затем тех, кто сидел лицом к уничтоженным. Я ни разу не промазал, а потому пули все попали точно в цель, унеся в небытие всех 5 игроков. А вот далее уже все пошло не по плану. 3-я компания обратила внимание на то, что 2-я компания, до этого что-то кричащая первому столику, во мгновение ока оказалась не совсем живой. И когда с этого самого 3-го стола заметили, что и за 1-м столиком сидят и валяются мертвые комрады, они, разумеется, начали ломиться в разные стороны, как тараканы. Да так шустро, что подстрелить я успел только 3. 3 же тараканам все же удалось ускользнуть. И ладно бы, если бы они просто спрятались и затихли. Но нет, они панику устроили, подняв тревогу. В обойме у меня осталось 2 патрона, и ими я быстренько ликвидировал состоящий из 2 человек секрет, что был расположен в лесу на противоположной стороне поляны. А переполох выжившие диверсанты подняли нешуточный, и на их выстрелы, которые они производили в сторону леса наобум, из палаток стали выбегать полуодетые солдаты противника. Их было очень много. И в первое мгновение я даже растерялся, не понимая, в кого мне стрелять. Но я быстро взял себя в руки и, помня народную мудрость, терпение и труд все перетрут, занялся методичным уничтожением врага справа налево. Уже через минуту мной было ликвидировано как минимум 30 противников, После чего те, кто еще остались живы, поняв, что любое перемещение смерти подобно, определив направление, откуда я работаю, попрятались в кустах, палатках и за деревьями. На поляне любое движение почти полностью прекратилось, и я за все 5 минут ожидания смог подстрелить только одного врага. Причем им оказался не тот, кто был в лагере, а тот, кто выбежал на поляну из леса с западной стороны. Диверсант придерживал одной рукой штаны, а другой винтовку, и, судя по движениям рта, спрашивал валяющихся на земле трупов, что тут происходит. Те, разумеется, не отвечали, а потому ответ ему пришлось дать мне, а точнее передать его через пулю, которая, влетев диверсанту в грудь, шепнула на прощание, что тут происходит аннигиляция вражеских интервентов и их пособников. Кроме этого неудачника, другие выжившие, очевидно, хотели задержаться по возможности подольше на этом свете, а потому носы из своих укрытий не показывали. Подождав еще немного и опустошив пару магазинов по палаткам, стал менять позицию. Слез с дерева и направился к подпольщику, надеясь на то, что с того места смогу достать еще хотя бы некоторое количество противников. Перед тем, как приблизиться, подал условный знак. Твердев меня увидел и помахал рукой. Когда я подошел, он поинтересовался, как дела, и, получив в ответ неопределенное «половина вроде бы уже в аду», помог мне забраться на нижнюю ветку. С вершины этой возвышающейся над другими деревьями березы также открывался неплохой вид. Я помнил те места, куда на поляне попрятался враг, а потому, достаточно быстро вычислив противников, открыл по ним огонь. Буквально в первые полминуты я отправил на тот свет 11 диверсантов, которые, получая пули сбоку, не сразу смогли понять, что они умирают. И тут дело было в том, что, опасаясь снайпера, они все залегли на довольно внушительном расстоянии друг от друга. Когда умирал их комрад, то делал он это почти беззвучно, то есть не подавал лежащим рядом никаких знаков. Просто умирал, а его лежащие неподалеку сослуживцы о том даже не знали. Однако долго это продолжаться не могло, и вскоре те, кто остался в живых, сориентировались, поняли вектор обстрела и поменяли свои укрытия. Из-за этого маневра они вновь скрылись у меня из виду, и достать их со своего дерева я уже не мог. Понимая, что делать тут больше нечего, спустился и, позвав бывшего подпольщика быстрым, насколько это было возможно в моем состоянии, шагом, направился к Воронцову. При приближении вновь подал условный знак, и далее все повторилось, как и 5 минутами раньше. С той лишь разницей, что на этот раз я уничтожил всего 8 диверсантов. После того, как ликвидировал последнего, 10 минут наблюдал, надеясь увидеть хоть кого-нибудь. Но, не увидев никакого движения, решил спускаться. Перед спуском глянул на поляну еще раз, а затем осмотрел подступы к лагерю, что были слева, и с удивлением обнаружил спящего в берлоге гада. Этот самый гад, скорее всего, находился в секрете и, вероятно, решив забить нанесение службы, просто спал. Решив его не будить, выстрелил ему в голову. Затем еще раз осмотрел местность и, никого больше не увидев, слез с дерева. «Ну что, товарищи, вторая часть операции прошла успешно», — сказал я и доложил о результатах. А когда восторги утихли, предложил перейти к третьей части. «И поэтому, товарищи, давайте освободим телегу от ненужных мертвых диверсантов, потому как она нам вместе с Манькой понадобится». А дело все в том, что сейчас я собирался начать наступление на почти уничтоженный стан врага. Я не был уверен в том, что в лагере все без исключения противника убиты, а потому нам необходимо произвести зачистку, тем самым доведя дело до конца. Разумеется, предстоящее мероприятие опасно, и для того, чтобы возможные выжившие не сразу начали по нам стрелять, было решено приблизиться к лагерю на телеге. Мы прекрасно знаем, до нашей атаки диверсанты ждали, когда им привезут еду. Так не будем их обманывать и доставим им то, чего они хотели. Пусть считают, что мы обычные повара и извозчик, которые ни сном, ни духом, что тут у них происходит. Но когда выжившие отморозки выползут на свет и подойдут ближе, начнем действовать по обстановке. Уверен, что если там кто и остался в живых, то их совсем немного. Потому отработаю их по-быстрому и закончим с этим. Пояснил я детали плана. Через 10 минут мы въезжали на поляну, засеянную мертвыми диверсантами. То тут, то там валялись мертвые противники. Картина была апокалиптическая. И хотя я ее уже видел, вблизи она даже на меня произвела впечатление. Что уж говорить про подпольщика, который вообще впал в прострацию и, несмотря на то, что был партийный, не переставал креститься. Воронцов никакого замечания ему не делал, потому как, вероятно, сам находился в шоке от открывшегося зрелища. Ну и вообще, человек он не глупый и без всяких там идеологических перегибов в мозгу. Наше появление никакого ажиотажа не вызвало. «Может быть, ты всех уничтожил?» — негромко прошептал Воронцов. «Не знаю», — пожал плечами я и крикнул. «Эй, есть кто живой? Что у вас случилось? Мы привезли еду!» И в ответ по нам прозвучал выстрел. Пуля по чистой случайности прошла мимо. Мы спрыгнули с телеги, и я вновь крикнул. «Кто стреляет? Совсем умом тронулись! Мы свои!» «Какие вы свои, сволочи краснопузые!» Прокричали в ответ из ближайшей палатки, и оттуда вновь раздался выстрел. «Получайте!» Этот выстрел тоже ни по кому не попал, потому что мы уже к этому времени залегли, прячась за телегой. А я, обнаружив часть силуэта, торчащего из-за брезента, выстрелил в него, заметив, что пуля попала в сердце. Противник упал, а вслед туда полетела и упала кинутая мной граната. Глухо бухнул взрыв. Заходить внутрь я не стал, а забрав у Воронцова еще одну гранату, закинул ее в соседнюю палатку. По ушам ударило взрывной волной, потом раздался крик, и оттуда выползли два оглушенных диверсанта, по которым члены моей группы незамедлительно открыли огонь. Один погиб сразу, а вот второй, получив множество ранений, вроде был жив. Предложил оставить его пока в живых для будущего допроса. Еще три палатки мы закидали немецкими гранатами, что ранее изъяли уничтоженного Ганса. Гранаты закончились, а их воздействию не подверглась всего одна палатка, на которой был нарисован небольшой красный крест. «Там раненые?» — предположил Твердев. Я с ним категорически не согласился. И, помотав в отрицании головой, сказал. «Уже нет, товарищ бывший подпольщик. Теперь там только убитые». Посмотрел по сторонам и, заметив полуживого диверсанта, поднял его, помог дойти до палатки и, прислонив его тело ко входу, толкнул вперед, сам присев, проследовал за ним. «Бах!» Тут же прозвучал выстрел. Я же, закрываясь падающим телом, сразу же нашел стреляющую по мне цель. Диверсант уже разрядил свою винтовку в своего же комрада, приняв того за противника. В меня ему уже стрелять оказалось нечем, он должен был перезарядиться. Но я ему второго выстрела сделать не дал и влепил пулю в грудь. И пока тот оседал, я выстрелил еще в одного из двух врагов, который сидел рядом с лежащим на земле раненым. Однако уже нажимая на спусковой крючок, в последний момент я увидел, в кого сейчас полетит пуля, и, приложив все силы, резко повел стволом в бок. Прозвучал выстрел, пуля попала в стенку палатки и никого не зацепила. А синхронно вместе с выстрелом раздался и душераздирающий крик. «За Бабашкин! Леха, не стреляй! Это мы!»